Мне нравятся эти старые романские своды, эти мощные, не пропускающие звуков стены. Здесь можно спокойно все обдумать. В наступившей после этих слов тишине слышны были только легкие шаги Анны. Взяв свечу, она расхаживала по коврам, разглядывала вышивку на гобеленах, касалась пальцем резных завитков буфета. Единственным украшением принцессы были богато расшитая ладанка, висевшая на груди на золотой цепочке, да серебряный узор на высоком остроконечном эннене. Огонь в камине угасал. Стало прохладно. Орвик, вздохнув, принялся пить горьковатый, хотя и сдобренный медом, травяной настой. Он смотрел, как Анна брала из большой корзины у камина поленья и, подкинув их на уголья, оживляла пламя маленьким мехом. Она делала это так просто и умело, словно и не была принцессой Уэльской, а всю жизнь только и хлопотала у очага, занимаясь хозяйством. Когда камин запылал, принцесса вновь забралась с ногами в большое кресло и стала беспечно болтать. Орвик отметил про себя, что его дочь внесла в нежилое запустение Вестминстера прелесть и уют домашней обстановки. Как и много лет назад, они опять были вдвоем. И даже сырость старых стен, казалось, отступила перед блеском веселого огня и теплотой интонации молодой женщины. Она негромко рассказывала своим по-мальчишески низким, чуть хрипловатым голосом о том, как двор отправился смотреть зверей в Тауэре, и как под вечер труппа французских актеров представила в Большом холле комедию Плафта «Хвастливый воин». Латынь была ужасной, но все слушали, поскольку античные авторы стали входить в моду. Благородная Маргарита Буфор переводила лорду Стэнли реплики актеров. «Оказывается, сей знатный лорд — сущий профан в латыни!» Уорвик хмыкнул. «Впервые слышу. Ему просто нравится слушать щебет леди Маргарет». Анна высказала свое мнение по этому поводу. 16-летней принцессе казалось нелепым, чтобы пожилая особа, которой порядком за 30, могла так кокетничать. «Она бесспорно привлекательная дама, но, боже правый, вид на ней драгоценностей больше, чем в алтаре собора святого Павла. И это в постный день, без всякого повода». Орвик смеялся. «Маленькая брюзга, посмотрим, во что ты будешь рядиться в ее годы». «О, я уж буду солидной Матроной, важной и властной. И у меня будет с десяток таких поклонников, как лорд Стэнли. Право же, он очень мил. А глаза у него, как у мальчишки, несмотря на то, что сед как лунь. Кто бы мог подумать, что он такой волокита? Отец, правду ли говорят, что тетя Элеонора очень плоха?» Уорвик не ответил, а Анна беспечно продолжала. «Я никогда особо не жаловала тетушку Элеонору. Помнишь, как она запирала меня в чулан, когда я сажала ей на шлейф лягушек? И всегда твердила, что я безобразна, как так. Посмотрела бы она на меня сейчас». Примечание. Пак — карлик, лесной дух. «Анна, твоя тетка умирает». Девушка осеклась. Орвик какое-то время пристально смотрел на дочь. «Скажи-ка мне лучше, каково твое мнение о юном Ричмонде, сыне Маргариты?» Анна пожала плечами. «В детстве мы играли вместе. Сейчас же он избегает меня. Я как-то наблюдала за ним. Очень уж он важничает». «И все время твердит, что он Ланкастер». «Каким это образом?» через свою мать Маргариту.